ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते Гран Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 9. Прохлада успокаивает Господа Нарасимха Деву. Текст 41. Эвам свакарма патитам бхава вайтараньям. Вамсвакарма патитам бхава вайтараньям. Аньонья джанма маранашана бхита бхитам. Аньонья джанма маранашана бхита бхитам. Пашьянджанам свапара виграха вайра майтрам. Пашьянджанам свапара виграха вайра майтрам. Антети парачара питри мудхам питрихи мудхам адиям. Антети парачара питрихи мудхам адиям. Эвам свакарма патитам бхава вайтараньям. Эвам свакарма патитам бхава вайтараньям. Аньонья джанма маранья шана бхита бхитам. Аньонья джанма маранья шана бхита бхитам. Пашьянджанам свапара виграха вайра майтрам. Пашьянджанам свапара виграха вайра майтрам. Антети парачара пиприхи мудхам адья. Антети парачара пиприхи мудхам адья. Пословный перевод. Эвам. Эвам. Так. Свакарма патитам. Свакарма патитам. Упавший в результате собственной материальной деятельности. Упавший в результате собственной материальной деятельности. Бава. Бава. В символизирующую мир неведения. Символизирующую мир неведения. Рождение, смерти, старости и болезни. Рождение, смерти, старости и болезни. Вайтараньям. Вайтараньям. В реку Вайтарани. В реку Вайтарани. Протекающую перед обителью Ямараджи, Бога смерти. Протекающую перед обителью Ямараджи, Бога смерти. Аньяха, анья. Аньяха, анья. Новыми и новыми. Новыми и новыми. Джанма. Джанма. Рождением. Рождением. Марана. Марана. Смертью. Смертью. Ашана. Ашана. Разными видами пищи. Разными видами пищи. Бита бида. Бита бида. Страшно испуганная. Страшно испуганная. Пашьян. Пашьян. Видящий. Видящий. Джанам. Джанам. Живое существо. Живое существо. Сва. Сва. Своем. Своем. Пара. Пара. Чужом. Чужом. Виграхам. Виграхам. Теле. Теле. Вайра майтрам. Вайра майтрам. Поглощенная враждой и дружбой. Ханта. Ханта. Увы. Увы. Ити. Ити. Так. Так. Парачара. Парачара. О Господь, пребывающий на другом берегу реки смерти. О Господь, пребывающий на другом берегу смерти. Пиприхи. Пиприхи. Спаси. Спаси. Из этого опасного положения. Из этого опасного положения. Мудхам. Мудхам. Глупца, лишенного духовного знания. Глупца, лишенного духовного знания. Адья. Адья. Сегодня. Сегодня. Ибо ты присутствуешь здесь лично. Ибо ты присутствуешь здесь лично. Перевод стиха. Дорогой Господь, ты всегда пребываешь в духовном мире по ту сторону реки смерти. А мы из-за своих поступков оказались на этой стороне и теперь страдаем. Упав в эту реку, мы вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами, не только надо мной, но и над всеми страждущими. и по своей беспричинной милости даруй нам спасение и защиту. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Ачарьи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Махарадж Прахлада, чистый преданный, молится Господу не только за себя, но и за остальных страждущих живых существ. Есть два типа вайшнавов – Баджанананди и Гоштхананди. Баджанананди поклоняются Господу ради лишь собственного блага, а Гоштхананди пытаются всем дать сознание Кришны и тем самым спасти их. Глупцы не видят, что материальное существование – это мучительный круговорот рождения и смерти, и потому не могут знать, что их ждет в следующей жизни. Эти глупые люди с их оскверненным материей сознанием вообразили, будто им повезло жить как угодно, не задумываясь о следующем рождении. Они не знают, что после смерти каждый получит за свои поступки определенное тело, относящееся к одному из 8 400 000 видов жизни. В Бхагавадгите о таких людях сказано «Душкритино мудхага». Непреданные, те, кто не обладают сознанием Кришны, неизбежно совершают греховные поступки, и потому их называют мудхами, глупцами и негодяями. Они даже не знают, что их ждет в следующей жизни. Есть много существ, которые питаются чем попало. Свиньи, например, едят испорожнения, а крокодилы – мясо различных животных. И хотя люди видят это, они не понимают, что из-за своей нынешней привычки есть все подряд, им в следующей жизни тоже придется питаться всякой мерзостью. Вайшнав не хочет оказаться в таком ужасном положении. И чтобы избежать этой участи, преданно служит Господу. Господь полон сострадания к своим преданным. Именно ради них Он приходит в этот мир. Яда-яда хидхармасья гланир бавати бхарата абхюттанам адхармасья тадатманам сриджамьяхам. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Господь всегда готов помочь падшим душам, но поскольку они глупы и нечестивы, они не хотят принять и понять о Кришне и не следуют его наставлениям. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, хотя он и есть сам Кришна, Верховный Господь, приходит в этот мир как слуга Господа и проповедует сознание Кришны. Аре декха таре каха Кришна упадеша. Каждый должен стать искренним слугой Кришны. Амара джан я гуруха ханатара эдеша. Матхья 7.128. Нужно стать гуру и распространять сознание Кришны, проповедуя учение Бхагавадгиты. Дорогой Господь, Ты всегда пребываешь в духовном мире по ту сторону реки смерти, а мы из-за своих поступков оказались на этой стороне и теперь страдаем. Упав в эту реку, мы вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами, не только надо мной, но и над всеми страждущими, и по своей беспричинной милости даруй нам спасение и защиту. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнибьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деву Гуруани Прачарне Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дештарне. Итак, Шрила Прабхупада описывает о двух категориях вайшнавизма. Первая называется Банджадананди, а вторая Гоштхананди, или Гоштхи еще называют. Гоштхинанди. Одни заботятся о своем духовном положении, другие же заботятся о духовном положении всех живых существ. И те, и другие называются вайшнавами. Но в чем различие между теми и другими? Различие в том, что одни вайшнавы не заботятся о благе других. В чем это выражается, заботиться о благе других? Это проповедовать повсеместно сознание Кришны. Другие же вайшнавы берут на себя это бремя. Мы можем видеть, как в Бхагавад-гите Мать-Земля говорит о том, что она испытывает бремя. И если мы с вами рассмотрим Дэша-аватары, то там мы узнаем о том, что Кришна приходит каждую эпоху и спасает землю от бремени. То есть Кришна сам проповедник, он заботится о всех. И поэтому Кришна является самым совершенным гуру, самым совершенным вайшнавом сам. В чем же проявляется его совершенство? В том, что здесь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Яда яда хитхармасья гланир бавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджам яга». Из века в век, когда религия приходит в упадок, я не схожу самок потомок Бхараты. То есть Кришна заботится о тех, кто в упадке находится. Но есть другое положение, когда мы возвращаемся назад к Богу и не заботимся ни о ком. Мы можем видеть даже в нашем движении проявление таких настроений. Одни люди принимают на себя, одни преданные принимают на себя ответственность, беспокоятся о других. И это доставляет очень много разных неудобств для таких преданных, поскольку они постоянно сталкиваются с разными неприятными для себя моментами жизни других людей. Как Шрила Прабхупада говорит, наше настроение таково, как в шастрах описывается, что саньяси, ему неприятно участвовать в каких-то свадебных церемониях, смотреть на танцы живота, когда бхактин хотят показать, как они ему преданы, и они пляшут и танцуют, индийские танцы, в сознании Кришны, естественно. Для саньяси это неблагоприятно. Это неблагоприятно для любого брахмачария. Это разрешается смотреть грихасхам. Но разрешается лишь в том случае, если грихасхи являются грихасхами, а не грихометхами. Грихометхами. Итак, саньяси не должен и не хочет этого делать. Но ему приходится участвовать в каких-то амурных делах, жениться, не жениться, подбирать каких-то женщин по качествам и так далее. Это не его задача, но он это делает. Он принимает это бремя на себя. Он выслушивает разные жалобы, кляузы друг на друга и так далее. И в шастрах говорится, это очень сильно оскверняет. Очень сильно оскверняет участвовать в этих всех процессах, выслушивать все эти вещи. Это оскверняет. Однако, ради блага других, он участвует в этих процессах. Как следующий пример приводится, как брахмана. Брахмана никого не хочет убивать, каждое проявление жизни для него священно. Но иногда брахману приходится участвовать в жертвоприношении животных. Иногда брахману приходится участвовать в жертвоприношении растений. И так далее. Есть очень много неприятных обязанностей, но это делается на благо других живых существ. То есть означает всех других живых существ. Потому что самому брахману это благо не приносит. Сам брахмана идет на такие неприятности. Дальше приводится пример. Как женщина, которая должна идти на кухню даже в самые жаркие месяцы. Это тоже очень тяжело. Представьте, на улице 50 градусов, и вы еще в этой жаре на кухне, возле котлов, возле огня стоите. И нужно это также делать. Итак, перечисляются разные типы деятельности, которые необходимо делать на благо других, забыв о своем благе. И Бхактивинода Тхакур говорит о том, что вайшнав, настроение вайшнава – это принять неудобство для удобства других. И Шрила Прабхупада говорит, Христос наш гуру, употребляет, вернее, приводит пример Христа. И он говорит, Христос наш гуру, он принял грехи других. И очень сильно пострадал этот мир, поступил с ним очень жестоко. Почему? Потому что он принимал грехи других. И поскольку он принимал эту функцию принятия грехов других, мы видим, что как с ним обошлись очень жестоко. Почему? Потому что он принимал греховные реакции тех людей, кому он проповедовал, кого он обучал. И люди даже не поняли, почему такая лютая смерть или такое порицание, такое унижение выпало на его судьбу, когда он так сильно заботился о других. И Прабхупада приводит его в пример именно как Гоштхинанди. Он не приводит его в пример как Бхаджанананди. Он приводит его в пример как Гоштхинанди. Как того, кто готов пойти на любые неудобства, чтобы помочь другим живым существам. И эти другие живые существа могут даже не осознавать этого и не понимать. И он не ждет никакой благодарности для себя. Он исполняет этот важный долг. Что же за долг, мы говорим? Где есть любовь, там нет долга. Нет, это долг любви. Это долг любви. Что значит долг любви? Тот, кто любит, он должен любить других, а не только себя. Тот, кто любит, он должен любить других. И поэтому мы видим, как говорится, возлюби ближнего, как себя самого. Если ты так себя сильно любишь, значит, ты должен. Это может быть только проявлением того, что ты также любишь других. Как узнать, что человек себя любит? Он любит других. Он любит других. Это долг любви. И в чем же долг любви? Долг любви – это жертва. Мы здесь в материальном мире не знаем, что такое любовь, потому что любовь для нас не жертва. Любовь для нас – наслаждение. Мы хотим, чтобы кто-то ради нашей любви чем-то жертвовал. И появляется ревность. Мы заставляем человека принять нашу любовь и отдавать нам любовь, и не хотим ничего жертвовать. Мы ищем такого типа любви, где нам ничем не надо жертвовать. Мы боимся порицаний, боимся плевков от того, кого мы любим. И мы видим эти примеры, как вайшнавы любили живые существа, которые отплачивали им за эту любовь гадостями. И они все равно любили. И поэтому Бог, говорится, отец. Как отец, он все гадости принимает своих детей. Дети его критикуют, дети неблагодарны. И в конце жизни они еще сдают его в какой-нибудь сумасшедший дом или в дом престарелых. И еще всем рассказывают, что им не повезло с отцом. Да, мой отец алкоголик, да-да-да, я его даже не помню, я вообще сам все сделал. И говорится, в этот момент Бог, он видит, как низко пало живое существо. Оно даже не понимает положение отца с матерью. Как же оно может понять положение Бога? Как можно понять положение Бога, если живое существо абсолютно лишено этого принципа, принципа жертвы? Принципа жертвы. И этот принцип жертвы описывается как принцип самопожертвования. Самопожертвование. Тот, кто что-то получает, стремится это отдать другим. И поэтому слышим этот принцип. Да не оскудеет рука дающего. И мы видим, как многие люди способны что-то делать, но они думают, зачем мне эти проблемы? Я уже видел такого человека, он все отдавал, и его в итоге приколотили. Я вижу вот еще один человек рядом со мной, он что-то делает для других, а в итоге, кроме неблагодарности и ведра помоев, он ничего в результате не получает. Это означает, что такова психология. Психология людей, которые, Шрила Прабхупада говорит, подобны скупцам. И Шрила Прабхупада говорит, Наша миссия – проповедь. Наша миссия – заботиться о других. Кто же может заботиться о других? Кто нашел прибежище и защиту? В ком или в чем? И в шастрах описывается, тот, кто культивирует телесную концепцию жизни, будет вынужден поступать гадко, неправильно, аморально, чтобы спасти свою материальную жизнь. Но тот, кто понял, что нужно спасать, несомненно, не убоится перед лицом смерти. Ибо такой человек нашел прибежище в правильном месте и находится на правильном пути. Итак, откуда же у нас такие гадкие качества проявляются? Здесь говорится, что мы погрязли во вражде и в дружбе, потому что мы телесную концепцию культивируем. Почему же мы иногда поступаем подло, не можем говорить правду, совершаем какие-то определенные действия, боимся чего-то? Только по одной причине: мы осознаем себя телом. И осознавать себя телом можно только посредством ложного эго. Мы не осознаем себя душой, и поэтому мы совершаем плохие поступки. Потому что если совершать хорошие поступки, нас распнут в этом мире. Если действовать нравственно и морально, говорить правду, действовать открыто, этот мир уничтожит вас. И в то же время в этом мире появится много людей, которые захотят повторить ваш путь. Очень много людей. Почему? Потому что люди стыдятся этого страха. Каждый наверняка ощущал, какой стыд жжет сердце, когда мы сделаем подлость, когда мы обманываем, и мы пытаемся заставить себя к этому привыкнуть. И говорим: Вася же так же делал. И так много примеров вокруг нас. И мы говорим: Вася так делал, Петя, Коля, Маша, Даша, Гриша, Маша. У нас нет примера. У нас нет примера, у нас миллиард примеров, что все такие же подлые, завистливые, и все в страхе. И когда появляется хотя бы один пример такой личности, которая через это переступает, нам легче жить. У нас появляется надежда, что, оказывается, все-таки есть возможность жить по-другому, по совести. Оказывается, есть возможность жить вне страха. И мы начинаем, миллионы людей начинают поклоняться одной личности. Почему? Потому что она не позволила себе действовать таким образом. Сама отбросила такое положение. И это радует сердца завистников, негодяев и всех. Даже Шрила Прабхупада объясняет, даже завистник ждет, что вы великий человек. Завистник даже ждет, что вы великий человек. Человек, который вас распинает, он ждет, что вы не убоитесь. Для того, чтобы себе хотя бы подтвердить, что значит, это существует. Это возможно. Но пройти через это может не каждый. Если он не находится в близком общении и не привлекается таким положением, не привлекается Кришной. Привлекательность называется Кришна. Если человек не привлекается этим, как же он может пойти этим путем? И поэтому говорится, что Арджуна и его братья были лучшими, потому что они все обладали этой потенцией. Они сильнее других привлекались к Кришне. И они приняли на себя эту миссию, бремени всей земли. Они приняли всю эту грязь, это бремя, они приняли на себя. И они потеряли сыновей, жен, они потеряли славу, которую все здесь пытаются, они потеряли государство, они понесли материальный убыток. Чтобы получить что-то ценное, нужно отказаться от чего-то менее ценного. Чтобы что-то приобрести, нужно всегда что-то оставить. Нельзя удержать одно и другое в одном и том же месте, поскольку эти вещи не сочетаются. Одно вытесняет другое. Итак, Гоштхананди – это положение необычное. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит именно об этом. Мадхурья Кадамбини. Он говорит, что Кришне дороги из всех вайшнавов. Ему дороги две категории вайшнавов. Но самые дорогие для него И он в Бхагавад-гите об этом говорит. Тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. И сообщать эту науку другим, Кришна говорит об этом, это очень, очень, очень его удовлетворяет. Он называет такого человека самым лучшим из всех вайшнавов. Самым лучшим. И он говорит, что такой преданный очень дорог мне. Из всех. Самый дорогой из всех преданных. Значит, есть какие-то преданные, которые также преданные, но они не сообщают эту науку другим. И поэтому Кришна разделяет, тут же в Бхагавад-гите он говорит о двух видах преданных. Он говорит, но тот преданный, кто сообщает эту науку другим преданным, особо для меня дорогой. Отделяя одних преданных от других. Разделяя эту преданность на две части. И Прабхупада здесь в комментарии описывает, что есть Бхаджана-нанди, есть Гоштхи-нанди. И какие же самые дорогие? Гоштхи-нанди. Почему? Они принимают бремя. Они принимают бремя на себя. И почему же многие боятся принять это бремя? Потому что они хотят наслаждаться результатами своей деятельности. Они хотят, чтобы их прославляли, чтобы все потом за их добро отплатили им добром, что мы вас любили, значит, вы нас должны любить за это. Это материализм. И поэтому всегда говорят народе, от добра добра не ищет, от любви не ищет любви. Что же ищет от любви? Что ищет от любви? Кто знает? В чем суть любви? Отдавать. Возможность, что кто-то принимает это. И взамен тебе этого не отдаст. Найти в этом счастье, саму возможность отдавать кому-то что-то, без ожидания возврата этого. Без ожидания возврата. Кришна называет это отреченный образ жизни. Отречься от плодов своей деятельности. И Кришна говорит, что знание – это и есть отречение. Как узнать, что человек отречен? Он принимает бремя. Что это означает? Он на себя его принимает. Он принимает неблагодарность этого мира. Он принимает бремя этого мира. Он не ждет, что ему будут поставлены памятники, все будут о нем говорить. Нет, он ждет, что он за это будет еще и наказан. Он будет за это наказан за то, что он все отдал. В итоге его еще за это оплюют, унизят, оскорбят те, кому он это все отдает. Это называется бремя. И Прабхупада говорит, я просил бы и хотел бы, чтобы мои ученики приняли бремя этого мира, этого общества, бремя. И они не удивлялись, что принимая бремя этого мира, могут возникнуть проблемы у тех, кто принимает это бремя. И они должны стойко и решительно принимать это бремя. И Прабхупада приводил пример Прохлады Махараджа. Прохлада Махарадж стал действовать правильно, честно, правдиво, морально, справедливо и вызвал такие реакции. Всем это не нравилось, и даже родному отцу. И в итоге такая жизнь, честная жизнь, справедливая. Что значит справедливая и безгрешная жизнь? Мы можем думать, что те, кто пытаются жить честно и справедливо, чистые и преданные, не совершают ошибок. Иногда не совершают греховных действий. И Кришна говорит, нет, они также совершают в этом мире неправильные поступки, мои чистые и преданные. Иногда они покрываются грехом, и он говорит, но поскольку они продолжают это делать, я снимаю с них это. Что значит снимаю? Их нужно считать садху. В каком случае их можно считать садху? Только в том случае, если они принимают бремя. Бремя, и Кришна сказал, мой преданный, даже убивая, не навлекает на себя греха. Потому что он принимает бремя убийства. Преданный никого не должен убивать. Но для того, чтобы принять бремя, он начинает убивать других даже. И Кришна говорит, мой преданный, даже убивая, совершая преданное служение мне, убивая даже других, не навлекает на себя греха. Что значит безгрешный? Он принял бремя. Он принял это бремя, и поэтому он выглядит как греховный. Он убивает, он ошибается, кажется, он грешит, потому что то, что он делает, грехом попахивает. Вьясадева оплодотворил 4 жен своего брата, и это было греховно. Люди, которые не знают истории, не понимают, почему он это сделал, во все века бы считали его греховной личностью, что он совокупился с женами своего брата. Мы видим, как Арджуна уничтожил миллионы великих личностей, и он греховен. Мы видим, как Арджуна мстил за сына. Казалось, только много греховных реакций. Мы видим, как Драупади одновременно жила с 5 мужчинами. Она была при этом чистой, преданной. Все выглядит греховно, очень греховно. И Прабхупада сразу предупреждает, те, кто приняли бремя этой земли, они могут выглядеть очень греховно в глазах мирских людей, то есть людей в этом мире. Они даже будут объявлены злодеями. И этот мир попытается их уничтожить, унизить, оплевать. И никогда они не ждут благодарности за то, что они делают. Потому что завистники всегда все извратят, все исказят. И они идут на это решительно. И Кришна говорит Арджуне, это не дает тебе права не исполнять своего долга. Это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Какой же долг принимать это бремя? Даже если тебя этот долг привел к тому, что ты терпишь урон и потери, всякие поражения, бесчестие, неблагодарность. Кришна говорит Арджуне, что это не дает тебе права не исполнять своего долга. Этот высочайший долг – долг любви. Таким образом, кто может принять на себя такое бремя гадости других? Только тот, кто любит. Потому что тот, кто вожделеет, он не сможет принять этого. Только любовь может толкнуть живое существо на то, чтобы пострадать за тех, кого он любит, не ожидая от них взаимности. Только любовь может толкнуть на это. Ни преданность, ни долг, только любовь. И Кришна демонстрирует Арджуне. Кришна говорит Арджуне, гьянам вигьянам сахитам, я хочу тебе показать, как я всех люблю. И поэтому я принимаю бремя. Я становлюсь твоим колесничим. Пинай меня. Пинай, управляй мной. Потому что я тебе хочу показать, что это означает. Я хочу тебе показать, что из любви я готов принять бремя также. Бремя своих преданных. Меня будут также критиковать, что у меня такие преданные, а я буду все равно их любить. И преданные будут меня иногда критиковать, и я все равно буду их любить. Я хочу тебе, Арджуна, продемонстрировать, что значит любить. Это значит не ожидать любви, а сама возможность принимать их бремя на себя. И поэтому Кришна говорит, даже если мои преданные будут совершать самые гадкие поступки, я буду брать их грех на себя. Для чего Кришна это говорит, преданным объясняет? Чтобы показать им, если ты любишь, ты должен принимать его бремя. Принимать их гадости на себя. И никогда их за это не упрекать, не шантажировать. Просто прими это. Потому что они любимы тебе. И Кришна говорит, ибо ты мой дорогой друг. Поэтому я буду действовать таким образом. Поэтому я тебе покажу, что такое дружба. Я покажу, что тебе такое слуга, я покажу тебе, что такое родители, я покажу, что тебе такое супруги, и покажу, что такое любовники. Я покажу, как надо брать, если ты любишь, как брать бремя тех, кого ты любишь. И Кришна поэтому говорит Арджуне, что я прихожу из века в век, когда религия приходит в упадок, то есть, когда люди не любят. Когда люди лишаются любви, и поэтому боятся принять бремя. И одна мысль о том, что любить это страдание, сразу же делает их имперсоналистами. Любовь опасна. Лучше культивировать пустоту. Лучше культивировать пустоту, потому что любовь – это принятие страданий. Это жертва, это отдать все свое лучшее негодяям. Это принять все гадости в итоге на себя и пострадать. И любовь всегда связана со страданием. Чем больше любви, тем больше страданий. Чем больше человек из любви отдает и терпит, тем больше покрывается он реакциями. Мы видим, как духовные учителя сходят с пути преданного служения, умирают от злокачественных опухолей, погибают в катастрофах разных. И мы говорим, вот он пал, он там то, вот он все. Потому что мы завистники, мы радуемся. И поэтому мы обсуждаем это, обсасываем эти истории. И мы даже не вспомним, что они сделали. Они могли бы просто не принять это бремя и быть чистыми преданными. Просто так сидеть и не принимать эту всю возню, не ездить, не принимать эту карму на себя. Эти все критику, все эти разборки. Они могли просто сидеть и воспевать. Они могли чуть-чуть делать, как мы видим, многие авторитеты. Зачем нужно? Зачем это все? Это столько беспокойств. Будем сидеть, не будем день и ночь проповедовать. Не будем потому что тогда нас будут гонять, нас будут преследовать. Зачем это нужно? Зачем это нужно? Это так обременительно. Это семье не дашь времени. Это столько слухов будет. Все будут на тебя плевать. Завистники появятся. Зачем это надо? Это такие беспокойства. Не просто ли закатывать глаза и воспевать? Ездить по фестивалям и так далее. Зачем это нужно? Все это бремя. Это так обременительно. И люди так неблагодарны. Так неблагодарны. Значит, человек не получил милости Кришны. Значит, человек не прогрессирует. Значит, человек исполнен вожделения и даже не может понять, что любовь сама толкает человека на жертву. На добровольную жертву. Когда сердце человека переполняется любовью, Вишванат Чакраварти Такур говорит, когда бхакти начинает произрастать в сердце человека, его невозможно удержать от сострадания к другим. Как оно проявляется? Он берет их бремя на себя и страдает за них. Он берет, и он счастлив страдать за других. И это делает его удовлетворенным, поскольку он испытывает счастье, что ему предоставилась возможность принять бремя других и страдать, чтобы было лучше им. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, Христос наш гуру, титикшам вакаруникам садху, Шрила Прабхупада говорит, многие даже не знают в современной культуре о наших великих вайшнавах, о великих садху, о шести госвами, о Харидасе Тхакуре, и он начинает рассказывать о разных вайшнавах, которые говорили, пусть все грехи людей придут ко мне, и я навсегда отправлюсь в ад. Если это возможно, я готов принять все реакции на себя и навсегда уйти в ад. А пусть они все возвратятся назад к Богу. И я здесь один буду за всех страдать. Прабхупада приводит такие примеры, показать, кто вайшнав. И вайшнав не боится принять все реакции. Всю хулу на себя, всю несправедливость. Он не будет доказывать факты. Ну что он понимает? Что он является причиной всего этого. Он знал, на что он идет. Он знал, чем он занимался. И он не ропщит. И никто не может его удержать. Так не делать. Он не ищет логики и оправданий в свой адрес. Вот, я столько много сделал, а люди в итоге оказались неблагодарными. И ему кто-то говорит, ну хорошо, теперь не делай. И он говорит, о, наконец-то мне разрешили этого не делать. Значит, любви только... Там нет любви, там есть долг. Потому что любовь, она против этого. Человек, у которого есть любовь, он похож на сумасшедшего. Он переступает через все правила и предписания. Он через все переступает. Ему плевать, кто что подумает. Он не может быть сдержан. Любовь его толкает на все. Он готов, чтобы все будут говорить, как гопи. Есть слух, что все гопи проститутки. Они целомудренные женщины, но все говорят, они проститутки. Почему? Потому что есть слух, что они все замужем, у них есть семьи, а они по ночам тайком бегают к Кришне. И это неправильно, но гопи плюют на это. потому что любовь их заставляет это делать. Они как сумасшедшие начинают себя вести. Как сумасшедшие, они готовы на все. И они даже не замечают, что их критикуют. Им неприятно, но они ничего не могут поделать. Им говорят, ну где же логика? Вы же могли бы как-то по-другому действовать. Они говорят, да, да, мы понимаем, но ничего не можем с собой поделать. Любовь нас заставляет это делать. Мы готовы принимать все это. Им говорят, ну может вам дать отпуск, вы отдохнете от этой любви. Как можно от нее отдохнуть? Кто-нибудь когда-нибудь может привести пример, когда он взял и отдохнул от любви? Люди только это ищут. Но никто не знает, что такое любовь. От нее невозможно отдыхать. Она не даст вам покоя. Любовь не может уйти в отпуск. Любовь не может уйти куда-то. Это сострадание продиктовано любовью. Оно никуда не уходит. И человек думает, как я могу сейчас мне этого не делать? Как я остановлюсь? Ну тебя же наругают, тебя же оплюют еще раз. На тебя выльют 10 ведер помой. В 5 раз еще больше будет, если ты сейчас не остановишься. И он говорит, это же такое счастье. Меня будут обливать дерьмом, а я буду все равно любить. Я буду все равно принимать это бремя. Человек приходит к такому заключению сам. Это вне логики, потому что любовь слепа и безумна. И поэтому ее называют экстаз. Все признаки сумасшедшего она проявляет, и она слепа. Она праведников и неправедников спасает. Самых последних подонков, кто не заслуживает любви, она спасает. И те, кто в законе, они говорят, как же так? Как несправедливо? Любовь! Почему она так слепа? Неужели она не видит, что этого надо спасать? Почему она спасает этого недостойного? Он ничего не сделал, а она его спасает. Это сделал столько много, и она прошла мимо. Потому что она слепа. И водит ее безумие. Безумие! Она слепа, и поводырем у нее является безумие. Такова любовь. И поэтому видим, как гопи выглядят как сумасшедшие. Преданные, Рупа Госвами описывает, преданные всегда выглядят как сумасшедшие. Никто не может понять, почему они это делают, почему они так себя ведут. Они все говорят, о, зомби. Зомби, это зомби. Но зомби никого не любят. Зомби никого не любят. Зомби лишены любви, любви. Но преданный, он преисполнился сострадания. Преисполнен сострадания к другим живым существам. Это его цель. Шастра говорится, если человек имеет возвышенную цель и дело, в котором он может полностью задействовать свои силы, и он удовлетворен и счастлив этим делом, то он прекрасней всех остальных. Это делает человека привлекательным и прекрасным. Итак, вайшнавы не все. Есть вайшнавы двух категорий. Но те вайшнавы, которые привлекают других к Кришне, самые красивые. Самые красивые, самые достойные. И в их падении даже скрыто их величие. В их падениях скрыто величие их. Их любовь, их сострадание, что они так сильно хотели что-то сделать, что иногда даже падают. Как ребенок иногда что-то так сильно хочет сделать, так искренне, что может погибнуть. Может погибнуть с дуру, потому что такой тип деятельности немножко дает сумасшествие какое-то. И поэтому шастра говорится, что нельзя критиковать вайшнавов, даже если они упали. Нельзя их критиковать, потому что их падение было продиктовано тем, что мы можем не понимать из-за зависти к ним. И особо мы муссируем и мусолим именно падение вайшнавов, которые очень много делали. Очень много делали. Это наша тенденция. Мы не будем мусолить вайшнавов, которых мы ничего не слышали и не знали, что они упали. Но будем мусолить тех, кто был у нас на слуху. Кому увидели, кем мы восхищались, мы будем их мусолить. В двух категориях. Будем критиковать их или говорить, эх, чего ж они так. Видимо, значит и у нас не получится. Если не получилось у них, у таких великих, значит и у нас не получится. Нельзя, значит, здесь любить. Вот что произойдет. нас приколотят или мы пойдем. Две вещи ожидают нас. Крест или что? Или падение. Падение. И убоимся мы перед лицом смерти. Это падение. Или нас ждет какая? Бесславная смерть для людей. И Шрила Прабхупада описывает, что с точки зрения мирской религиозности Арджуна был злодеем. Не с точки зрения просто мирских людей, а мирской религиозности. Кармы, йоги и гьяни считали Арджуну злодеем. Но с точки зрения бхакт, духовной жизни, он был великим преданным, лучшим из людей. Кришна говорит, завистливые и злонравные, худшие из людей. А Арджуна был лучшим из людей. Почему? Он не был завистлив и злонравен. Он был лучшим из людей. В чем же проявилась эта лучшесть Арджуны? Он принял на себя бремя Курукшетры. Арджуна принял на себя бремя Курукшетры. Как же он принял? Мы же говорим, Юдхиштхира же был царем. Юдхиштхира же принял бремя. Нет, Арджуна принял бремя. И другие пандавы, его братья, последовали его примеру. В чем же было бремя Курукшетры? Какое же бремя принял Арджуна? Арджуна действовал ради удовлетворения Кришны. Не ради этого мира, не ради чего-то. Он действовал ради удовлетворения Кришны. А что же Кришна удовлетворяет? Что же удовлетворило Кришну бы? Что же его удовлетворило? И он говорит, потому что ты их любишь, поэтому ты должен принять это бремя. И мы видим, как на протяжении всей Бхагавад-гиты Арджуна, все, что он говорит, указывает на то, что тех, кого Кришна заставляет его убить, он к ним проявляет сильные любовные чувства. К своему деду, к своему гуру, к своим братьям, которые гадости ему чинили. Он все прощает им и не видит причин им совершать козни. Он не видит причин их критиковать, хотя у него есть факты, что они все против него выступали, что они хотят ему смерти. Эта любовь и сострадание к ним не покидает сердце Арджуны. И Кришна, поэтому Кришна говорит, иди и убей их, потому что только ты можешь их убивать, потому что ты их убиваешь в любви. Из-за любви ты принимаешь их грехи, бремя прими это, потому что ты любишь. И любовь лишена долга, справедливости, силы, славы. Она безумна и слепа. Поэтому не смотри, кого ты убиваешь. Просто люби. Делай это, потому что я тебя прошу. Делай это так. Такова природа духовного мира. Что говорится, что демоны и полубоги чистые и преданные в духовном мире. Там есть демоны, есть полубоги, но все они чистые и преданные. И все, что они делают из любви. Они там что-то сражаются, это называется лилы. Они что-то там даже друг другу, так сказать, неприятное говорят. И там говорится расы, рыцарские, даже там враждующие стороны есть. Правое крыло гопи, левое крыло гопи. Одни гопи критикуют других гопи. Но как все это делают? В любви. Они делают это все в любви. Одни пастушки бодаются с другими пастушками. Они борются, устраивают соревнования. Они даже на друг друга жалуются. Но делают это все из любви. Они никогда не оскверняются. Никогда не оскверняются долгом. Никогда не оскверняются законом, правилами, предписаниями. Они безумны и слепы, потому что они в любви. Хари Кришна. Дорогой Господь, ты всегда пребываешь в духовном мире по ту сторону реки смерти, а мы из-за своих поступков оказались на этой стороне и теперь страдаем. упав в эту реку, мы вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами, не только надо мной, но и над всеми страждущими, и по своей беспричинной милости даруй нам спасение и защиту. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Поправки, жалобы, заявления? Есть безумие любви, а есть безумие вожделения. Безумие любви – это нектар. Безумие вожделения – это яд. Нектар делает человека лучше, а яд его делает мертвым. Одних мы можем отравить безумием любви, и они вечную жизнь получат. А других мы можем отравить ядом вожделения, и они станут мертвыми. Вот чем опасна сахаджия. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чайтанья Гауранга ки джай, Гаура Премананда Хари Хари. Спасибо большое за внимание.